Предчувствуя недоброе, я решил, что мне первым делом надо начать с поисков доктора и Баф. Все остальное уже казалось мне не столь важным. Я чувствовал, что поиск их приведет меня к тому или тем, кто шантажировал графиню, а потом пытался убить ее мужа. С другой стороны, если я выйду на этих коммунистов, я автоматически найду доктора и его дочь. Моя уверенность основывалась на том, что в обоих случаях фигурировал один и тот же человек, Бильчардо, а это не могло быть чистой случайностью. К концу завтрака я успел обдумать все, что произошло в эту ночь, и по меньшей мере знал, с чего начать поиски. По моим расчетам, 4 человека могли навести меня на след доктора и Баф. Наиболее ценным из них для меня в этом смысле являлся Бильчардо, но после того, как я засек его в кабинете генерала Лопеса, он вряд ли решится попасться мне на глаза. Вторым был капитан Эмилио, офицер полиции, который уж слишком быстро явился на помощь Бильчардо, отдубасил меня со своими подручными и упрятал в каталажку. Меня еще тогда в ресторане насторожила та наглость и уверенность в собственной безнаказанности хама, пристававшего к девушке. Третьим в моем воображаемом списке значился Виламантес, садист без усов, но с длинными баками. Он казался мне наиболее важной фигурой и самым опасным противником. Четвертой была грудастая продавщица сигарет из Монте-Кассино, с которой разговаривал Бильчардо. Допив залпом остатки кофе, я вышел на улицу, зашел в ближайший магазин и купил себе новый костюм и наручные часы. Мой прежний костюм из дорогого габардино, после того, как побывал в грязном озере, весь сморщился, когда просох, а часы после пребывания в воде перестали ходить. Помимо этого, я приобрел еще легкий плащ, и тут же в примерочный магазин сменил одежду. Выйдя на улицу, я позвонил в отель «Дель Прадо», совсем не надеясь застать в нем Баффингтонов. Так оно и получилось. Никто в их номерах мне не ответил. Потом я набрал номер телефона генерала Лопеса. Трубку сняла сеньора Лопес. «Это Шелл, графиня. У вас все в порядке?» «Да», — тихо ответила она, — «но я сегодня утром получила еще один пакет. Его передал посыльный. Пакет был адресован генералу, и я, получив его, тут же уничтожила. Муж в то время еще спал». «Генерал разговаривал с вами обо мне? Может быть, задавал вопросы?» «Нет, вчера он был так потрясен случившимся, что о тебе не спрашивал. Но если он узнает, что я помогала тебе выйти на свободу, чтобы ты разобрался с шантажистами, то тюрьмы тебе не миновать. Сегодня утром звонил капитан Эмилио». «Эмилио?» — что-то он сполошился. «И чего он хотел?» «Хотел переговорить с генералом, но я сказала, что муж спит. Капитан хотел узнать, не передумал ли он, ну, в отношении вас. Я ответила, что нет, не передумал». И он, попрощавшись, повесил трубку. «А звонил он до или после того, как принесли пакет?» «Где-то через полчаса после ухода посыльного». «Понятно, спасибо, графиня. Не забывайте о мерах предосторожности, а я, в свою очередь, буду действовать по своим каналам. Если генерал проснулся, то не подойдет ли он к телефону? Надолго я его не задержу». Графиня сказала, что генерал сейчас подойдет, и через минуту в трубке послышалось: «Буэно, алло?» «Генерал Лопес, это Шелл Скотт. Хотел бы удостовериться, что с вами все в порядке, и получить от вас ответы на пару вопросов». «Доброе утро, мистер Скотт. Я много думал над тем, что вы мне вчера рассказали. Не все в этой истории мне пока понятно». «Генерал, я тоже много думал о случившемся. Что еще вам известно о Кулебре и его предполагаемой базе?» Она вовсе не предполагаемая, мистер Скотт. Я точно знаю, что она существует и является штабом этого самого Кулебра и его заговорщиков. Вот только ее местонахождение мне неизвестно. Я хочу попытаться найти ее, генерал Лопес. Могу ли я рассчитывать на вашу помощь? Одному мне придется туго. О чем разговор, мистер Скотт? Конечно же, я всегда к вашим услугам. Если вы еще не забыли наш вчерашний разговор, то можете смело полагаться на мою поддержку, и не только мою. В Мексике много честных и смелых людей, которые с радостью вам помогут. Я вспомнил, каким суровым было лицо генерала, когда тот говорил мне о своей любви к родине и ненависти к ее предателям. Я лишь хотел еще раз в этом убедиться, генерал. И еще. Помните, вчера я сказал, что хочу переговорить с Виламантесом. Не скажете, где мне его следует искать? У него офис на улице Хуареса. Где еще он может быть, я не знаю, только будьте осторожны. Если то, что вы говорили о нем вчера, правда, то он очень опасен. «Знаю», — ответил я. Он назвал адрес, по которому находилась контора Виламантеса, а я, записав его на своей визитной карточке, попрощался с генералом. Тот, перед тем, как повесить трубку, пообещал мне круглосуточно быть начеку. Пролистав телефонную книгу, я убедился, что имена Виламантеса и капитана Эмилио в ней не значатся. После того, что произошло вчера, идти в полицейский участок и спрашивать капитана Эмилио было бы совсем глупо. Доктор Баффингтон исчез как раз в тот момент, когда меня увезли в полицейской машине. Получалось, что тогда в ресторане я просто мешал преступникам, и они нашли способ меня нейтрализовать. Я позвонил Амадору. Тот, оказалось, еще спал. В начале разговора он то и дело зевал. Изложив ему вкратце все события, произошедшие со мной минувшей ночью, я сказал. «Мне нужно прощупать этого гнуса полицейского, но если я пойду к нему, он просто-напросто может меня пристрелить и заявить, что я на него напал. Такой вариант очень возможен». «Даже не сомневаюсь, выбитых зубов капитан тебе не простит. Так ты полагаешь, что Эмилио причастен?» «Похищению доктора?» «Да, я почти уверен. Вот если бы тебе удалось закинуть удочку и выудить хоть какую-то информацию о нем. У тебя бесчисленное количество знакомых. Попробуй, Амадор. Кроме того, хотелось бы узнать домашний адрес этого ублюдка и застать его врасплох». «Черт возьми, Шел, я согласен. Могу сразу же отправиться в тюрьму и навести о нем справки. Мне ничего не грозит. Не я же выбивал зубы капитану Эмилио».